Глава 11. Дэвид и Кристина. Замужество поставило Кристину на место и открыло ей печальную истину. Хочет она или не хочет, а чтобы быть женой, она должна взять на себя обязанности по дому. И она действительно взяла. Кристина стала учиться готовить, ей приходилось убираться и стирать. Вскоре она заметила, что приготовление еды не такое уж сложное и ужасное дело. Постепенно у нее стали получаться довольно изысканные и вкусные блюда, чем она стала втайне от всех гордиться. Однако полюбить кулинарное дело Кристина так и не смогла. Она не понимала, как другие люди находят в этом какое-то удовольствие и даже превращают это в свою профессию. Но самым худшим для нее была стирка. Это испытание оказалось для нее самым тяжелым. Только представить себе, куча грязного белья, в том числе и мужского, и все это нужно хватать голыми руками и запихивать в стиральную машинку. Потом брать это мокрое белье и развешивать на бельевых веревках. Бррр, что может быть отвратительнее этого? А после рождения дочери это вообще превратилось в настоящий кошмар. Пеленки, кормежка и ни минуты свободного времени. Хорошо, что часть работы она во время ухода за ребенком смогла переложить на мужа, иначе ей одной было бы не справиться. Когда дочь стала подрастать, нагрузки уменьшились, и Кристина вновь забросила уборку. Лень, которую она с трудом отгоняла от себя все эти годы, вновь охватила ее. Она снова распустилась и снова перестала следить за чистотой. Наверное, это и послужило одной из причин, по которой ее муж, торговец компьютерами, обзавелся любовницей и в конце концов бросил жену вместе с дочерью. Кристина в глубине души осознавала свою вину, но из-за своего строптивого характера не желала этого признавать. Когда брак распался, она еще больше распустила себя и перестала убираться вовсе. Так, небольшая косметическая шлифовка и больше ничего. Но сегодня она, хочет того или нет, должна навести в квартире генеральную уборку. Вечером к ней должен был прийти Дэвид, и она не хотела ударить перед ним в грязь лицом, как в переносном, так и в прямом смысле. Осмотрев комнату и поморщившись, женщина принялась за уборку. У нее были все основания для того, чтобы не полагаться на старую поговорку о том, что ее должны принимать такой, какая она есть. А около 6 часов вечера к ее дому подъехал автомобиль Дэвида. Рядом с ним, на пассажирском сиденье, стояли 2 упаковки баночного пива, по 6 банок в каждой. Его не смущало то, что он едет на свидание к женщине, так как он был уверен в том, что Кристина будет пить пиво не хуже любого мужика. Как и Кристина, Дэвид Тайлер тоже был разведен. Его брак продлился 5 лет, но у него и его жены детей не было. Дэвид был уверен, что это только к лучшему. Не нужно платить алименты, да и дети не будут страдать от того, что их родители в разводе. А ведь поначалу все шло довольно хорошо. Он женился в 30 лет, а его избраннице было 25. Как он считал, это был самый оптимальный возраст для создания семьи. Первое время все складывалось вполне гладко. Ни Дэвид, ни его жена не хотели иметь детей, поэтому и не страдали из-за их отсутствия. Они считали, что семья вполне может быть идеальной и без детей. Так поначалу и было. Но потом стало между ними что-то происходить. Их отношения стали охладевать. Нет, не было никаких скандалов, никаких сцен. Просто все вдруг стало казаться каким-то фальшивым, показным. Жена ждала его возвращения из полетов, встречала, но была в этих встречах какая-то холодность, словно она и не была вовсе рада его возвращениям. Может быть, причиной тому были его долгие отсутствия, ведь его полеты длились месяцами. Его профессия, как и само гордое звание космонавта, не производила на нее впечатления. Может быть, первое время и было по-другому, но эти времена прошли. Возможно, жена только потом поняла, насколько опасна профессия ее мужа, и что каждый его полет может оказаться последним, что он может просто однажды не вернуться на Землю. Все закончилось тем, чем и заканчиваются обычно такие истории – разводом. И ничьей вины в этом не было. Никто никого не винил, просто чужие люди перестали вести совместную жизнь. Как странно все же иной раз заканчиваются браки. По Почему люди охладевают друг к другу? Почему умирают чувства? И ведь и в финансовом, и в бытовом планах все идет нормально, а семьи-то и нет. Это не семья, это совместное сожительство двух чужих людей. И Дэвид загулял. Он сам не понимал, почему это делает, просто хотел отвлечься от жизни, от проблем и одиночества на других женщин, заводя с ними мимолетные отношения. Серьезных отношений он и не хотел. Когда год назад началась подготовка к полету на Венеру и стал укомплектовываться экипаж, Дэвид, к своему великому изумлению, встретил свою бывшую одноклассницу Кристину Торн. Несмотря на то, что прошло столько лет, он ее сразу же безошибочно узнал. Мир тесен, как говорится, и как странно иной раз складываются человеческие судьбы. Порой встречаешь на своем пути того, о ком и думать тоже забыл, но вот всего один миг, и все воспоминания далекого прошлого вновь возвращаются к тебе. Кристина стала подчиненным Дэвида, и между ними сама по себе возникла дружба. А почему бы, собственно, и нет? Ведь когда-то давно они учились вместе. К тому же их обоих объединяло и многое общее. Ну, хотя бы то, что они оба были разведены. Семьи не сложились ни у того, ни у другого. Незаметно их дружба перетекла в роман. Хотел ли Дэвид серьезных отношений с Кристиной? Вряд ли. Его семейная жизнь научила его тому, что у космонавта не может быть семьи. Быть женой космонавта – это настоящий подвиг, и далеко не каждая женщина согласится пойти на него. К тому же у Кристины имелась дочь, а чужой ребенок для мужчины – это ненужная обуза. Во всяком случае, так считал Дэвид. Правда, дочь фактически жила все время с бабушкой, и это несколько меняло обстановку. Но все равно, Дэвид не верил в возможность создания благополучной семьи. Остановив автомобиль возле дверей подъезда, Дэвид выбрался наружу и выпрямился во весь свой рост. Он гордился своей внешностью и старался выставить ее на показ. А полюбоваться здесь действительно было чем. Рост 1,86 м, мускулистое телосложение, хотя мышечная масса была отнюдь не такая, какая бывает у бодибилдеров. Красивое мужественное лицо, длинные черные волосы, которые он по обыкновению завязывал сзади в конский хвост. Тоже своего рода бравада. Одним словом, его внешность была весьма привлекательной для женского пола. И все же, несмотря на это, он оставался один. Внешние данные внешними данными, но все же должна была быть и еще какая-то причина, что-то иное, что нельзя было рассчитать и предвидеть. И не все зависело от тебя самого. Нагнувшись, Дэвид извлек из машины упаковки с пивом. Закрыв дверцу, он направился к лифту. Кристина жила на третьем этаже, казалось бы, невысоко, но Дэвиду не захотелось тащиться пешком, да еще с упаковками с пивом. Выйдя из лифта, он, прижимая одной рукой к себе упаковки с пивом, другой позвонил в дверь. Через некоторое время послышались шаги, и Кристина открыла дверь. «Привет, Крис!» — расплывшись в улыбке, поздоровался Дэвид. «Привет, Дэйв!» «Да, Кристина явно ожидала его». И, судя по всему, была рада его приходу. «Входи». Она отступила назад, пропуская Тайлера внутрь. Ее взгляд переместился на упаковке с пивом. «Ты что, решил напоить меня пивом?» «Напоить?» — переспросил он, входя в комнату. «Да что здесь пить?» Он потряс упаковкой. «Хотя, почему бы и нет? К тому же неизвестно, когда нам еще удастся попить пивка. В космос ведь запрещено брать алкоголь». «Да, это я знаю». И в ее голосе явно послышалось сожаление. Дэвид поставил упаковки на стол и оглядел комнату. Чистота и порядок. Если не знать Кристину, то вполне можно было бы подумать, что в ее квартире всегда царит такой идеальный вид. Все блестит и сверкает, да и сама хозяйка выглядит так, словно это и вправду обычное состояние ее квартиры. «Ну, что скажешь о вчерашнем дне?» — спросил он без приглашения, усаживаясь в кресло. «Ты имеешь в виду все это и синтетиков, и главный компьютер?» «Да. Нужно признать, что руководство НАСА приготовило нам еще тот сюрприз». «Да уж». Кристина непроизвольно содрогнулась. «У меня до сих пор мурашки бегают по телу. Сама мысль о том, что нам придется лететь вместе с этими штуками, приводит меня в ужас». «Хм...» — пробормотал Дэйв, придвигая к себе упаковку и вытаскивая оттуда две банки. Мне тоже не по себе от этого. И вообще, о таких вещах нужно предупреждать заранее». Он придвинул вторую упаковку Кристине. Та округлила глаза. «Да ты что? Я столько не выпью». 6 банок по 0,33. Ну ты слабачка. Впрочем, если ты не выпьешь, я тебе помогу». Дэвид откупорил одну из своих банок и отхлебнул несколько глотков. На лице его вновь появилась задумчивость. «Никак не могу выбросить из головы все это», — признался он. «Ну и создали нам головную боль». Кристина кивнула, освобождая из упаковки банку. «Я не уверена в том, что смогу перенести это. Подумай только, постоянно быть вместе с ними, в замкнутом пространстве, и не иметь возможности уйти от них. А что, если они набросятся на нас? Это же все-таки машины, причем разумные машины. Это гораздо страшнее, чем какие-то там безмозглые автоматы». Она тоже отпила пиво. «У меня до сих пор стоит перед глазами эта картина, когда один из них превратился в меня». «Да, зрелище было что надо», — согласился Дэвид. «А если они прикончат кого-нибудь из нас, а потом примут его облик? Никто ведь не заметит разницы». Тайлер посмотрел на Кристину. «Ну, это уж ты перегибаешь палку. Их же будут контролировать с земли». «Кто? Главный компьютер, который сам является машиной?» «Да от этого становится только еще страшнее. Подумай только, мы будем находиться под контролем искусственного интеллекта. Что может быть безумнее этого?» Дэвид допил банку и поставил ее на стол. Слова Кристины звучали пугающе, но он не думал, что руководство не учло такой возможности. Не могло же оно полностью отдать космонавтов под их власть. «Можно ли как-нибудь от них отказаться, если ты настоишь на том, чтобы не брать их в свой экипаж?» Тайлер отрицательно покачал головой. Он думал об этом, но это было безнадежно. «Нет», — сказал он, — «от нашего желания ничего не зависит. Это не обсуждается, это уже все решено». «Ну так нельзя. В контракте ничего не говорится ни о каких андроидах». «В контракте есть множество подпунктов», — Дэвид открыл вторую банку. «И согласно им, они могут подложить нам любую свинью». Они помолчали. Дэйв смаковал пиво, а Кристина сидела задумавшись. На пиво она даже не смотрела. «Я не смогу», — внезапно произнесла женщина. «Что?» — Тайлер оторвался от банки и посмотрел на нее. «Дэйв, я не смогу с ними лететь. Ведь они же даже не люди». «Вот именно, они не люди. Именно это и пугает меня». Она взъерошила себе волосы. «Вчера, когда нам сказали, познакомьтесь с ними поближе, я испытала такое чувство. Я даже не знаю, как его передать. В общем, это было что-то ужасное. Я никогда не смогу относиться к ним, как к людям». «Расслабься», — успокаивающе произнес Дэвид, но у самого лицо выражало сомнение. «Я чувствую то же самое, что и ты, но...» «Что «но»? Но ведь мы отправляемся не в увеселительную прогулку. Это полет на другую планету, где условия жизни неприемлемы для человека». «При чем здесь вообще это?» — раздраженно спросила Кристина. «А при том, если ты не в состоянии лететь вместе с механическими куклами, которых называют синтетиками, то как ты вообще рассчитываешь выжить в условиях чужой планеты? Неизвестно, с чем нам доведется столкнуться там. Представь, что это испытание, которое необходимо пройти всем нам, чтобы стать настоящими космонавтами». Кристина некоторое время смотрела на Тайлера, пытаясь понять, говорит ли он это всерьез или шутит. Затем, неожиданно для себя самой, рассмеялась. Смех, однако же, быстро прервался, и на ее лице опять появилось мрачное выражение. «Не знаю», — произнесла она. «Вообще, все это какая-то глупая и нелепая затея». «Что ты имеешь в виду?» «Да все. Хотя бы построение станции для проживания будущих колонистов. Бредовее и придумать нельзя. Ну, ты представь себе, 400, а может быть даже 500 градусов выше нуля. Какой колонист добровольно захочет жить в таких условиях? Это же бессмысленно и даже безумно». «Не бредовее, чем твоя попытка привить биологическую жизнь на этой планете», — сказал Дэвид, ставя на стол и отодвигая от себя вторую пустую банку. Кристина вскинула глаза и посмотрела на Тайлера. «Разве нет?» — продолжал тот. «Но ты сама подумай, неужели же можно всерьез поверить в то, что какие-то кактусы, скрещенные неизвестно с чем, окажутся способными выжить в условиях Венеры, Абсурд и больше ничего. Это уже затрагивало профессиональную сферу деятельности Кристины и бросало ей вызов. То ли Дэйв специально старался поддеть ее, то ли он говорил без задней мысли. А вот это как раз не бред. Это кремниевые формы жизни, и она является как раз именно тем, что идеально подходит для таких условий. Дэвид пожал плечами. В таком случае и все остальное тоже не бред. Неужели ты думаешь, что правительство стало бы выбрасывать миллиарды долларов на ветер просто ради развлечения? Кристина замолчала. Нет, разумеется, она так не думала. Тайлер чавкнул третьей банкой. У каждого из нас на Венере своя задача, и она имеет смысл, как бы это нелепо ни выглядело. И Кристина поняла, что Дэйв абсолютно прав. И также она поняла, что назад дороги нет. Она подписала контракт и теперь была обязана соблюдать его условия. А это значило, что она должна лететь на Венеру в сопровождении этих синтетиков, нравится ей это или нет.